Блэквуд. Тайное поклонение. Харрис, коммерсант и торговец шелками, возвращался из деловой поездки по Южной Германии, когда его охватило внезапное желание посетить свою старую школу, в которой он не был уже более 30 лет. Пребывание в этой школе оставило в его душе глубокий след. Жизнь в школе была очень суровой, что, несомненно, пошло на пользу молодому Харрису. Хотя телесные наказания там и не применялись, но существовала особая система умственного и духовного воспитания, которая способствовала искоренению пороков и укреплению характера. Тогда он был мечтательным, впечатлительным подростком, и вот сейчас, когда поезд медленно поднимался в гору по извилистой колее, Харрис не без приятности вспоминал протекшие с тех времен годы, и из его памяти живо всплывали позабытые подробности. Он как будто воочию видел перед собой длинные каменные коридоры, отделанные сосной классы, где они проводили занятия в знойные летние дни. А за открытыми окнами в солнечном свете мелькали жужжащие пчелы. Он еще раз подумал о тихой религиозной атмосфере, словно занавесом отгораживавшей маленькую лесную общину от суетного мира. О живописных пасхальных, рождественских и новогодних празднествах. Памятна была и полночная церемония в церкви в ночь на Рождество. На кафедру в этот вечер восходил сияющим лицом деревенский проповедник. Каждую последнюю ночь старого года он видел в пустой галерее за органом лица тех, кому суждено умереть в последующие 12 месяцев. Однажды в толпе обреченных он узнал самого себя и в порыве благочестивого экстаза вознес восторженные хвалы Господу. Воспоминаниям не было конца. Перед Харрисом расстилалась картина маленькой деревушки, что жила своей дремотной, бескорыстной, чистой и простой здоровой жизнью на горных вершинах, упорно искала своего Бога и воспитывала в духе веры сотни ребят. И сидя в тряском раскачивающемся на ходу вагоне, он ощущал, как в его утомленной душе воскресают чувства, которые он давно уже считал навеки утраченными. Мучительной болью отдавался в его душе разительный контраст между тогдашним мечтателем-идеалистом и теперешним деловым человеком. Слегка вздрогнув, Харрис выглянул из окна своего пустого купе. Перед ним, на фоне неба, вставали лесистые горы. Стоял пронизывающий холодный октябрь. Между верхушек самых высоких деревьев проглядывали первые звезды. Поезд, притормаживая, покатился вниз под уклон. И Харрис, высунув голову из окна, отмечал в сумерках все привычные вехи и ориентиры. Они смотрели на него, как во сне лица мертвецов. Странные сильные чувства, одновременно мучительные и сладкие, затрепетали в его сердце. Прошло, казалось, целых полвека. Время соскользнуло с него, как старый плащ, и он вновь почувствовал себя мальчиком. С одной только разницей. Все вокруг казалось гораздо меньше, чем было запечатлено в его воспоминаниях. Все как будто съежилось и уменьшилось. Он направился к маленькой гостинице по ту сторону дороги. Его молча сопровождали выступившие из тенистой глубины лесов прежние товарищи. Немцы, швейцары, итальянцы, французы, русские. Они шли рядом, глядя на него вопросительно и печально. Но имен он их позабыл. Тут же были и некоторые из учителей, многие из которых он помнил по имени. Брат Рёст, брат Пагель, брат Шлиман, брат Гисин, тот самый бородатый проповедник, который увидел свое лицо среди обреченных на смерть. Харрис снял в гостинице номер и заказал ужин, намереваясь тем же вечером отправиться в школу. Школа находилась в самом центре деревушки. Кроме него, за ужином присутствовали еще двое постояльцев. Один из них, бородатый пожилой мужчина, сидел за дальним концом стола. Второй постоялец, человек маленького роста, был католический священник. Между прочим, за разговором Харрис упомянул, что совершает своего рода сентиментальное путешествие в школу, где он учился. При этих словах в глазах священника мелькнуло странное, почти тревожное выражение. «Стало быть, вы ничего не слышали?» – коротко спросил он. И хотел было перекреститься, но что-то остановило его. «Вы ничего не слышали о том, что произошло в этой школе, прежде чем ее закрыли?» Харрис был задет за живое. Слова и сама манера поведения маленького священника вдруг показались ему оскорбительными. «Чепуха!» – воскликнул он с натянутой улыбкой. «Я был учеником этой школы,

мысли и чувства могут жить еще долго после того, как породившие их мозг и сердце истлеют и превратятся в прах. На следующее утро, когда Харрис спустился наконец вниз, то узнал, что незнакомец уже покинул гостиницу. С тех пор они больше не виделись.